Закон притяжения ничего не притягивает. Многие из вас смотрели фильм «Секрет». Кто-то читал книгу Ронды Бёрн «Тайна». В ней она рекомендует делать карту желаний или доску желаний и визуализировать то, что ты хочешь реализовать, смотреть на это. Есть люди, которым удалось притянуть, реализовать желаемое, но у большинства людей это не получилось. То есть они это визуализировали, представляли, рисовали эту доску, и не получилось. И я был в числе тех, у кого это не получилось. Поэтому если у вас тоже не получилось, то вы не одиноки. Я размышлял над этим. Почему? Что не так? И знаете, что мне открыли ангелы? Дело в том, что закон притяжения ничего не притягивает. А в фильме как раз говорится о законе притяжения, благодаря которому притягивается желаемое. Будьте сейчас внимательны. Закон притяжения соединяет то, что вибрирует на одной частоте. Например, вы хотите быть успешным бизнесменом. Или вы хотите вести прием как энергоцелитель, проводить энергетические практики. Или вы хотите быть кондитером, чтобы выстраивалась огромная очередь за вашими булочками. Это ваша мечта. Успешный бизнесмен, энерготерапевт, лучший кондитер. Ваша мечта вибрирует на определенной частоте. Эта реальность вибрирует на определенной частоте. Она вибрирует на определенной частоте, и вы в этот момент думаете: «Да, я хочу быть успешным бизнесменом». «Да, я хочу быть лучшим кондитером». А большую часть времени вы думаете: «У меня нет денег, а как это произойдет?» «Вокруг много конкурентов, рынок уже поделили, у меня не получится, многие уже прогорели». Вы видите, что происходит? Вы находитесь в разных реальностях, вы находитесь в другом мире. Это то же самое, как в рыбном магазине искать ювелирные украшения. Это другой мир, это другой магазин, и это называется вибрационное несоответствие. Чтобы вы получили то, что вы хотите, вам нужно завибрировать на этой частоте, и только тогда вы соединитесь с желаемым. Закон притяжения ничего не притягивает. Он соединяет то, что вибрирует на одной частоте. И чтобы соединиться со своей мечтой, надо подняться на другие вибрации. Я смогу. Я состоюсь. У меня получится. Понимаете? Слушайте секрет. Ты можешь рисовать сколько угодно. Ты можешь визуализировать сколько угодно. Ты можешь вешать картинки машин, которые ты хочешь иметь, на стену. Ты можешь рисовать проекты квартир, в которых ты хочешь жить. Ты можешь писать список качеств, какими должны обладать мужчина или женщина, которых ты хочешь притянуть в свою жизнь. Ты можешь делать что угодно, но если ты внутри полон страха, беспокойства, тревог, ты на другой частоте. У тебя несоответствие вибраций с твоей мечтой. Приведу пример. Реальная история. Женщина говорит: «Я хочу хорошего мужа. Я визуализирую это. Я написала это желание, и я думаю об этом хорошем муже 2-5 минут в день». Но сама эта женщина полдня думает о том, что все мужики — козлы, что этим мужикам от нее только одно и надо, что все они — подлецы. И теперь вопрос. Какой сигнал сильнее? Тот, который 2-5 минут транслируется во внешний мир, во Вселенную, или тот, который транслируется 2 часа? То есть ты считанные минуты излучаешь сигнал на хорошего мужчину, а на козлов ты излучаешь сигнал во много раз дольше. И это сигнал такой силы, такого эмоционального заряда, что все козлы со всего города, со всей округи слышат этот сигнал и сбегаются к тебе. Потому что ты этим вибрируешь, а закон притяжения соединяет то, что вибрирует на одной частоте. Или другой пример из практики. Это не придумано, это наша жизнь. Многие из нас говорят: «Я хочу быть здоровым, иметь нормальный вес, нормальное артериальное давление, нормальный сахар и холестерин, быть гибким». И ты думаешь об этом 5 минут 2 раза в неделю. Ну а по часу в день размышляешь о своих диагнозах, о своих болячках. И не только размышляешь, но и делишься со своими родственниками, говоришь с друзьями, какая у тебя изжога, какие почки, какая простата, какая у тебя аллергия. И ты еще усиливаешь этот сигнал, залезая в интернет и читая там о своих болячках, что они не лечатся, что это на всю жизнь. Ты еще фокусируешься, ты еще впечатляешься. Тебе становится плохо, и ты это излучаешь во внешний мир. У тебя идет излучение во Вселенную. Болезнь, болезнь, болезнь. И все болезни, которых у тебя даже нет, отвечают тебе. Мы тут. В данном случае то, что ты хочешь, и то, что ты транслируешь, это совершенно разные частоты. Ты излучаешь болезни, и это может притянуть только новые болезни, потому что притягивается и тиражируется именно то, на чем ты фокусируешься, чем ты впечатляешься, о чем ты думаешь. Таким образом, если вы хотите притянуть свою мечту, вам нужно культивировать позитивное мышление. Мышление победителя. Мышление, что вы все сможете, и у вас все получится. Время, внимание и размышление, которое вы уделяете чему-то в духовном мире, равно молитве и просьбе. «Я хочу этого больше». Другими словами, если ты полдня думал о болезнях, на энергетическом плане это выглядит как молитва «Я хочу этого больше». Если ты полдня думал о том, что все женщины — стервы и змеи, это воспринимается Вселенной как молитва. «Я хочу этого больше». Даже если у тебя был негативный опыт с мужчинами, нужно говорить «Я ожидаю встретить мужчину, который будет любить меня, заботиться обо мне, который будет относиться ко мне как к дочери Бога. Я ожидаю. Есть такой мужчина». И ощущать это. И тогда ты будешь вибрировать этим, и такой мужчина притянется. Понимаете, о чем речь? Если ты хочешь здоровья, тебе нужно говорить «Я верю, что мое здоровье восстанавливается. Я верю, что мой организм — это самовосстанавливающаяся биологическая машина. Это храм Духа. Жизнь Бога внутри меня животворит меня. Энергия Бога пульсирует во мне. Она оздоравливает все мои органы, клетки и ткани. Мои лимфа и кровь очищаются. Я наполнен здоровьем». И когда ты думаешь об этом, размышляешь об этом, это как молитва, это как просьба. «Я хочу этого больше». То, что ты хочешь, то, что ты желаешь, должно быть в твоих мыслях, в твоих ощущениях. У тебя должна быть концентрация на изобилии, а не на нехватке и ограниченности.